Глава 30. Будь осторожен в желаниях. На следующий вечер Пин опять оказался перед дверью Юноны. Ветер снаружи доносил смех веселящейся толпы. На замерзшей реке шли гулянья. «Что ж, какое-никакое, а все-таки преимущество», — с горечью подумал Пин. «По крайней мере, мороз сковал реку, и в кои-то веки она не воняет». Мальчик уже вполне оправился от недавних приключений и общеизвестных спасений от рук серебряного яблока и неведомых никому сидения в сундуке с бельем. Он постучался, но ответа не последовало. Дверь оказалась слегка приоткрыта, и Пин осторожно заглянул внутрь. Он был почти уверен, что Юнона прилегла отдохнуть и задремала, но, войдя в комнату, сразу же понял, она пуста. Даже огонь в камине не горел. Впрочем, в воздухе все еще носился знакомый аромат, и Пин глубоко вдохнул его. Очень приятный запах. Но в следующее мгновение его обоняние уловило и прочие запахи. Вдруг он понял, что очень хотел бы сейчас вдохнуть дым травяной смеси, которую Юнона обычно жжет перед сном. Из-под кровати, как нарочно, выглядывал уголок заветного чемоданчика. «Нет-нет, нельзя этого делать», — пробормотал он. «Хотя, с другой стороны, из-за одного раза она наверняка не рассердится». Опустившись на колени, Пин вытащил чемоданчик, каждое мгновение ожидая, что вот-вот откроется дверь и в комнату войдет Юнона. Приоткрыв крышку, он пробежался взглядом по мешочкам с разнообразными душистыми травами, по горшочкам с загадочными снадобьями и притираниями, которые были аккуратно разложены и расставлены по своим местам. Так, теперь нужно разобраться, где что. Сколько раз мальчик видел, как Юнона растирает сухие травы пестиком в ступке, однако теперь память словно отшибла. Можно было бы, конечно, определить по запаху, но, по правде сказать, чемодан был так полон разнообразных ароматов, что даже у Пина голова шла кругом. Из матерчатого кармашка в одном из торцов торчал тот самый флакон грушевидной формы, уже почти пустой. Мальчику стало любопытно. Он вытащил пробку, поднес бутылку к носу и тут же повалился на бок от изумительного, но невыносимо густого запаха. Некоторое время он так и лежал на полу, глядя в потолок пустыми глазами. Казалось, комната то сжимается, то расширяется. Самые мелкие детали видели спину, как будто бы сквозь увеличительное стекло. В верхнем углу комнаты, где стена упиралась в потолок, хотя Пину казалось, что его отделяют от этого места лишь несколько дюймов, он увидел бурого паучка посреди серебряной паутины. В следующее мгновение произошло нечто уж совершенно поразительное. Паук стал вдруг яростно раскачиваться из стороны в сторону, так что вся паутина завертелась, как мельничные крылья. Пин смотрел до тех пор, пока не закружилась голова, а затем отвел взгляд. Едва соображая, что делает, Пин снова заткнул бутылку пробкой, засунул обратно в чемоданчик и затолкал его под кровать. Мальчик встал на ноги, но оказалось, что все его тело онемело, руки и ноги не слушались. Он с трудом доковылял до двери, вполз по лестнице на чердак и ввалился в свою каморку. Последние силы ушли на то, чтобы добраться до кровати, но влезть на нее он уже не смог. Пин потряс головой, стараясь сосредоточиться, но последнее, что он запомнил, это вспышка яркого света, озарившая комнатушку. Потом свет рассыпался на тысячу мелких осколков, и, ослепленный ливнем из белых лучей, Пин рухнул на пол и остался лежать, подергиваясь, улыбаясь и постепенно цепенея. Возле двери кто-то стоял. Пин понимал, где находится, но все равно был растерян. Слишком уж яркий свет сбивал его с толку. Ведь не может же быть, чтобы сквозь запорошенное снегом окно вдруг пробились солнечные лучи. Мальчик сел на полу, поднес руки к лицу, защищая от света глаза, и сердце у него в груди запрыгало, словно испуганная птичка. На верхней ступени лестницы в ярком сиянии стояла какая-то темная фигура. Тень ее разлилась по полу чернильным пятном. «Кто это?» — спросил Пин и удивился, не сразу узнав собственный голос. Человек сделал шаг вперед. «Ты что же, не узнаешь меня?» — был ответ. «Не узнаешь собственного отца?» Пин ахнул и почувствовал, как грудь ему словно сдавили тиски. Он дышал тяжело и прерывисто, голова кружилась. Мальчик привстал, но его шатало из стороны в сторону, и не в силах удержать равновесие, он сел на кровать. «Отец, это и вправду ты?» К горлу невольно подкатил плотный комок. Рыдания готовы были прорваться наружу, и Пин тяжело, с усилием сглотнул. Он жадно вперился в лицо гостя, но никак не мог разглядеть его. «Выйди на свет», — попросил Пин. «Я не вижу тебя». Человек медленно подошел ближе. «Так и есть. Это и вправду отец. Он вернулся». Лицо мальчика озарила улыбка. Он радостно протянул руки. Он кинулся навстречу отцу. Ему показалось, будто ноги его даже не касаются земли. Он подпрыгнул, и сильные руки подхватили его, сжали в объятиях. «Я уж думал, что никогда больше тебя не увижу», — сказал Пин. Отец опустил его на пол и отстранил, чтобы как следует рассмотреть. «А ты вырос». «Прошло всего лишь 2 месяца. Не думаю, чтобы я успел сильно измениться. Ты вот такой же, как был». Истинная правда. Оскар Карпью выглядел в точности так, как и в вечер своего исчезновения. На нем была та же поношенная одежда, лицо также не брито. У мальчика на языке вертелись сотни вопросов. Они отталкивали друг друга, спотыкались и путались. «Где ты был все это время? И что случилось с дядей Фабианом? Все говорят, это ты убил его». Оскар Карпью печально покачал головой. «Я и не верил», — твердо сказал Пин. «Я ни секунды не сомневался, что ты невиновен. Хотя все говорили обратное. Но почему тогда ты не пришел раньше? Куда ты пропал?» Оскар Карпью подошел к кровати и присел. «Сынок, у меня есть сюрприз для тебя». Сердце у Пина заколотилось быстрее. «Что за сюрприз?» Отец не ответил, лишь загадочно улыбнулся и кивнул в сторону двери. Пин перевел взгляд на дверь и почувствовал, будто его очень сильно ударили в грудь. «Нет, нет!» — выдохнул он. «Этого быть не может!» «Еще как может!» — донесся из полутьмы коридора ласковый голос. «Неужели ты не хочешь поцеловать родную мать?» Пин исступленно мотал головой. «Нет!» Колени у него тряслись. «Я видел, как тебя хоронили! Я знаю, ты умерла!» Мир перед глазами завертелся вдруг с бешеной скоростью. «Что происходит?» Пин отшатнулся от этих людей, забился в самый дальний угол каморки. «Нет, это не его родители, это чужие люди!» Пин очнулся от стука в дверь. «Эй, ты у себя?» Это был Алуф. Пин поднялся на ноги. Ему было холодно. Тело оцепенело, зато в голове прояснилось. «Входите!» — откликнулся он. Алуф заглянул в комнату. Сперва из-за приотворенной двери высунулась его макушка, а потом и улыбающееся лицо. «Привет, Пин! Я тут размышлял об обстоятельствах твоей встречи с серебряным яблоком», — сказал Алуф. «Вот, нашел кое-что интересное. Спустись ко мне в комнату, я хочу тебе кое-что показать». «Который час?» — спросил Пин. Он совершенно запутался. Ночь на дворе или раннее утро? «Только что било 8. Собрался на вечернюю прогулку?» «Пока нет. Я уйду позже и на всю ночь. Сегодня привезли покойника, нужно его караулить». «Я займу тебя совсем ненадолго», — пообещал Алуф. Пин согласился. Он все еще чувствовал себя не слишком хорошо, но был даже рад возможности отвлечься от своего странного сна. Проходя мимо двери Юноны, он обернулся, но не увидел ничего особенного и не услышал ни звука. Когда они спустились этажом ниже, где находилась комната Алуфа, тот придержал дверь, пропуская Пина вперед. Мальчик вошел и тут же стал словно вкопанный. До того странное зрелище предстало его взгляду. «Проклятье!» И любой другой на месте Пина воскликнул бы то же самое, ибо прямо перед ним, на полке, висевшей напротив двери, стояли, отчаянно улыбаясь, аккуратно выстроенные по размеру, по возрастающей справа налево, 22 человеческих черепа.